Mix Cape Town. Половина стакана кунжутных семечек, один стакан пророщенных зерен пшеницы, половина стакана мякоти кокоса, один стакан любых орехов. Одна столовая ложка масла амаранта или оливкового. Измельчить семечки кунжута и проростки пшеницы, соединить их с молотой мякотью кокоса и растереть в миксере или комбайне с маслом. Добавить молотые или мелко нарубленные орехи и раскатать полученную массу в виде рулета. Затем завернуть рулет в пергамент и поместить в холодильник. Когда рулет довольно охладится, украсить его крошками кокоса и красиво нарезать на порционные куски.